22. Облачный край — обширное плато, отделяющее долину Великой реки от восточных гор. Везде, где я побывал, это плато вздымалось над ниже лежащей равниной скалистым обрывом. За долгие тысячелетия обрыв местами осыпался, зарос лесом, местами обрушился вниз водопадами. Дождь и ветер делали свое дело, и когда-то непроходимая стена сдавала свои позиции. Скалы теперь уже не возвышались бастионами над долиной. Теперь они больше походили на гнилые крошащиеся зубы, торчащие гребенкой из поросших лесом холмов, под которыми покоились остатки былого величия. Одна скала еще при рождении захватила породу еще более древнюю. Могучий, прочный вулканический базальт. И вот она возвышалась темной неприступной башней среди унылого кладбища, похоронившего ее соседок. Скала возвышалась даже над основным уровнем плато обрывистыми вертикальными стенами. При этом на ее вершине, внутри округлого провала, за долгие годы образовалась небольшая площадка, покрывшаяся грунтом. В глубине ее время от времени наполнялось крохотное дождевое озеро. Эта темная башня, примеченная мною, когда я возвращался после бегства с побережья, стала моим излюбленным убежищем, когда мне надо было подумать или просто спрятаться. Ветер, приходящий из долины, теребил шуршащую ткань палатки. Самолет, укрытый специально сделанным для него покрывалом, отдыхал в стороне, ближе к стене скалистой впадины. Отсюда, с площадки, в глубине, можно было любоваться только грандиозным видом на долину Мау. Со всех других направлений это гнездо было прикрыто скалами. Поставив заряжаться на камень, привезенную из земли, рацию, маленький прямоугольник пластика с парой кнопок и солнечной батареей на крышке, я перелистывал древний учебник. Найденный текст не давал покоя. Он порождал еще большее количество вопросов и загадок. Взять хотя бы тот факт, что в целой книге не было ни слова про магию. При том, что совершенно точно они не просто ею пользовались, но еще и были непревзойденными мастерами, об уровне которых современные скелли не могли мечтать, не говоря о том, что большая часть скелли не хотела. Такое было возможно только если древние не видели в магии ничего сверхъестественного, ничего таинственного. Такое было возможно, если для них магия объяснялась теми же законами природы, которым они учили своих детей. Дикарь из далекого прошлого, попавший в мир современной Земли, тоже, наверное, объяснял бы своим детям увиденное магией. Он бы рассказывал, как могучие волшебники движением руки открывают на стенах своих жилищ окна в далекие миры, как те же волшебники с легкостью общаются с людьми, живущими на других континентах, как их в таинственных повозках возят по улицам прячущиеся под капотом повозок духи, и как другие духи переносят волшебников по небу туда, куда те пожелают, как из стен домов льется чистая горячая или холодная вода, как отступает ночь под светом магии и прочее, и прочее. Или загадка знаний местных людей о Земле. Они ее определенно отличали из бесконечного множества иных миров. Ведь они точно настроили перенос именно на свою прародину. В то время, когда их далекие предки попали сюда, они вряд ли были способны осознать тайну их путешествия. Но каким-то образом они же сохранили память о родине? Или получили эту информацию уже много позже? Тем временем у меня были неотложные текущие цели — построить новый самолет, испытать его, исследовать кристаллы, привезенные из Земли, придумать какую-то защиту, оружие, наконец. Это, путешествуя с собственной скелли на борту, я был крут, как стратегический ракетоносец. Без нее я проглотил воспоминания о девушке. Я был странствующей мишенью для тренировки навыков противовоздушной обороны всех желающих. Вынужденное безделие тяготило. Древний учебник был исследован вдоль и поперек. Полученная бесценная информация усвоена. Бесконечные размышления сами по себе были бесплодны. Некогда знаменитый мыслитель Зевс, может, и выводил миры на кончике пера, но он опирался на знания, культуру и опыт своей цивилизации. Да и я не претендовал на лавры великого ученого, даже не пытался повторить достижения Зевса и его учеников. В тот момент, когда я решил, что с меня хватит, приемник на камне что-то пропищал детским голосом. Я подскочил и схватил рацию. «Повторите, я вас не слышал. Прием!» Рация зашипела. «Дядь Илья, Садух сказал, чтобы вы возвращались и меня забрали». «Кого тебя?» «Это я, Маха». «Жди, сейчас найду тебя». Я узнал голос очередного родственника. Дальность действия радиостанции не превышала пары километров, и Садух послал Маху, своего подросшего внука, чтобы связаться со мною. Катать детвору на самолете мне еще не доводилось, но беспокойство это не вызывало. Вряд ли в обозримом будущем Маха попадет вниз. А взрослые члены семьи кровно заинтересованы в сохранении тайны. Я уже решил, что не останусь в Облачном крае дольше, чем это потребуется для строительства. Мне пора было возвращаться в большой мир. Тем не менее, между планами и их воплощением, как известно, лежит море времени и океан труда. Я сидел один в кабине нового самолета. Давно забытое ощущение закрытого, созданного человеком пространства. Машины для полетов. Новый самолет на самом деле внешне напоминал вертолет. Просторная кабина, способная вместить 6 человек или полтонны груза. Длинный хвост с вертикальным оперением на конце, каплевидная бульба над кабиной, где пряталась часть механизма привода. Впереди салона остекление, или точнее будет сказать, пластиковые окна, изготовленные из прозрачной смолы. Моя гордость. Правда, получившиеся стекла имели желтоватый оттенок и легкую неоднородность на просвет. Зато прекрасно выполняли главную свою функцию. Давали обзор пилотам без потери аэродинамического качества. Ткань, пропитанная той же смолой, покрывала весь корпус аппарата и частично выполняла функции несущей конструкции. По подсказке Урухели, спасибо ей за это, ее новый муж, рукастый малый, который занимался оклейкой собранного мною на стапеле силового набора, добавил в смолу тертый сушеный лист местного растения, напоминающего папоротник. В результате самолет сверкал серебристым окрасом, отлично маскировавшим его в местной растительности. Активное ядро главного привода пришлось перерабатывать. Аппарат получился гораздо тяжелее, чем я рассчитывал. Мелкую трудную работу с хрупкими кристаллами поручить было некому, и я потратил на доводку привода почти месяц. Простым увеличением количества кристаллов решить проблему не удалось. Разнесенные в пространстве, они выходили из фокуса линз, теряли эффективность и создавали паразитные наводки на чебурашки. Пришлось городить целую оптическую систему. Заказывать у Фуртаха огромные, выпукло вогнутые линзы. Собирать кристаллы в сферическую объемную конструкцию. Но результата я добился. За время возни со сложным механизмом я не раз вспоминал Анну. Если бы она была рядом, то все проблемы можно было решить за несколько минут. Бездарному и стерильному к магии пришельца на то же самое потребовалось в итоге 2 месяца. Навес над стапелем еще не разбирали. Я наслаждался первыми мгновениями завершенной большой работы. За окнами был виден муж Урухели, убиравший скопившийся мусор и обрезки обшивки вокруг стапеля. Изнутри казалось, что он делает это беззвучно. Никакими другими достижениями похвастаться я не мог. Слишком много времени занимала возня с летающей машиной. тому же бизнес садуха, зависящий от циклов сборки орешка, также периодически требовал моего непосредственного участия. Правда, на основе накопленного опыта я за один вечер переделал старый шокер. Теперь пятна в пространстве, где генерировалась разность потенциалов, были разнесены не по сторонам, а по дальности. Так что возникающий в воздухе разряд плясал между шокером и точкой на удалении 3 метра от него. Шокер был моим единственным оружием, и я очень надеялся, что применять его не придется. В целом, надо признать, самолет был беззащитен против атаки со стороны. Его оружием были мобильность и беззвучность. Несколько вечеров потратил на исследование кристаллов, которые я принес с Земли. Общий вывод был таков. В целом, все кристаллы при вращении генерировали поток энергии, который после преобразования на линзах трансформировался в электромагнитное излучение различной длины волны. Были нюансы. Так, излучение могло быть модулированным по фазе или амплитуде, некоторые кристаллы выдавали целый спектр излучений по частоте, иногда порождая причудливые эффекты. Гипс, генерирующий импульс, не был исключением. Просто он генерировал излучение со сверхдлинной волной, которая проявляла себя импульсом на Чебурашке. Будь у меня свободное время и выбор, я бы, наверное, занялся исследованием этого непредсказуемого со стороны моих земных знаний эффекта. Но при данных обстоятельствах я вел себя не как ученый, не как исследователь, а как инженер. Решал чисто практические задачи.